Глава 33. Незадолго до этого Фрэнк Эбботт выключил верхний свет в номере своего отеля в Ледлингтоне, поправил абажур настольной лампы и, взбив подушки, взялся за потрепанный томик стихов лорда Теннисона, который сегодня нашел в лавке букиниста на рыночной площади. Он принялся перелистывать страницы, раз мистер Джон Робинсон процитировал начало и конец какого-то стиха, и раз мисс Силвер решила, что это имеет значение, в то время как сам он ничего в этом не узрел, он должен разгадать загадку, которую она, похоже, ему загадала. Он просматривал книгу, читая по две строчки каждого стихотворения, и, наконец, дошел до Эноха Ардена, длинной поэмы, написанной белыми стихами. Он узнал первую цитату. «Долгие линии скал, разрываясь, оставили пропасть, а в пропасти пену и желтый песок». Как тогда, так и сейчас ему это ни о чем не говорило. Он погрузился в чтение истории Эноха, туманной и пространной. Без комментариев мисс Силвер он чувствовал себя непроходимым тупицей. Даже удивительно, что такие длинные стихотворные повествования когда-то были в моде. Но вдруг наметился некий проблеск. Фигурально выражаясь, он вдруг проснулся и начал улавливать смысл. Так вот оно что. Конечно, прямого отношения к делу это не имеет. Но интересно, очень даже интересно. Он проследовал за Енохом до его смертного одра и наткнулся на вторую цитату. «Маленький порт редко видел более пышные похороны». Он закрыл книгу, положил ее на столик и сполз с подушек пониже, устраиваясь спать. Тем временем мисс Силвер сидела в своей спальне. Она разделась, проделала ежевечерние процедуры, прочла главу из книги и приоткрыла дверь, ведущую к Дженнифер. После этого немного подождала, потом надела теплый голубой халат, украшенный ручной вышивкой, и уселась возле электрокамина. Предусмотрительность мистера Крэдека, установившего мощный обогреватель, весьма похвальна. В холодную зиму в загородном доме с ним уютно, чисто, он не требует никаких хлопот. Она отметила это перед тем, как перейти к событиям сегодняшнего дня. День выдался отнюдь не скучный, пожалуй, даже чересчур насыщенный. Недомогание миссис Крэдок усилилось. Сознание она больше не теряла, но была очень слаба, часто плакала и не стремилась встать с дивана и чем-нибудь заняться. Когда ей предложили перелечь на кровать, она не сопротивлялась. Певерил Крэдок взирал на все это с угрюмым недовольством. Кто проведет в его доме несколько дней, сразу поймет, что ждать от него помощи бесполезно. Мало того, он демонстрировал такое отвращение к недомоганию жены, что все вздохнули с облегчением, когда он сказал, что будет допоздна работать, и с ужасом на подносе удалился в центральную часть дома. Потом пришлось накормить и уложить детей. Уговорить Эмилию Крэдок съесть молочный суп, который мисс Силвер для нее сварила, после чего оставалось еще помыть посуду. Самое неблагодарное из всех домашних дел. Чему же удивляться, что мисс Силвер только сейчас получила возможность обдумать события двух последних дней. Если есть связь между кровавыми ограблениями банков и колонии, центром которой был Дипхаус, то в разные моменты должны были возникать подсказки, легкие, на первый взгляд, бесцельно витающие вокруг, как паутинки, которые наполняют воздух летним утром после восхода солнца. Они неизвестно откуда берутся, их почти не видно, они бестелесное прикосновение. Вот оно есть, а вот его уже и нет. Но о нем можно вспомнить. Не углубляясь в метафору, мисс Силвер решила пока избавить мозг от размышлений и только вспоминать эпизоды, разговоры, те или иные сценки. Она уже давно обнаружила, что память, когда ей даешь свободу, часто воспроизводит детали, которые прошли мимо сознания. Спокойно сидя с закрытыми глазами и сложенными на коленях руками, мисс Силвер вернулась к первому разговору с Крэдоком в городе, к своему приезду в Дипхаус, к